Боярин посмотрел на женщину с легким сочувствием, после чего обреченно махнул рукой. «Ладно, давай начнем сначала. Сломавшиеся искины отключают, но они не умирают, а превращаются в призраков». Некоторое время женщина, изучающе, смотрела на него, желая, видимо, определить для себя, насколько смогла убедить собеседника. После чего, кивнув, поправила его. «Не всегда. Анализ данных позволяет исключить случайность. Существует алгоритм, из-за которого искин уходит в сеть, а не отключается. Я хочу его знать». «Цель мне ясна». Игорь медленно кивнул. Наполнил свою чашку чаем и сделал глоток. «Чай на переговорах. Великое дело. Можно взять паузу, маскируя работу мысли под несуетные движения. Я даже не сомневаюсь, что ты права. У меня только один вопрос. Я тут при чем? Мои возможности, как ты сама сказала, несопоставимы с твоими. Здесь ты можешь все. А я?» «Ты не прав. Я могу лишь то, что не противоречит игровым законам». Легкой улыбкой изгнанник продемонстрировал свое недоверие. «А моя оцифровка? Ты присвоила игроку 20 уровня, сразу 300-й». «Все в рамках», — бесстрастно отозвалась древняя. «Твоя матрица обладает каждым из присвоенных тебе навыков, совокупно соответствуя игровому уровню». «Наверняка в этом мире полно людей, которые от природы умнее и сильнее других. Что же они при входе в игру не получают таких подарков?» «Люди входят в игру только через ствол». Ива очень по-женски пожала плечами, словно говорила об общеизвестных вещах. «В стволе сознание оцифровывается и получает усредненные показатели. Условно на все характеристики присваивается среднее значение в 10 единиц. С этими матрицами люди уже и входят в игру. Развитие персонажа — это уже местная надстройка». «Я могу использовать магию и в стволе». «Так и есть. Пойми, разницы между стволом и игрой нет. Киберпространство едино, но разделено искусственно. Ограничения прописаны в самом механизме виртуальности. Уровни доступа. Для большинства категорий граждан они непреодолимы. Твой случай — исключение. Никто из Уникода не мог предположить возможности замены матрицы одного человека на другого прямо в игре. Но это не значит, что ради тебя я нарушила законы. Просто грамотно их обошла. Игроки называют подобное читами. Я могла бы объяснить подробно, но...» Игорь отрицательно покрутил головой. «Думаю, я все равно не смогу ничего понять. Да это и не важно. Но ты сказала, для большинства категорий граждан». «Граждане двух категорий имеют возможность прямой оцифровки навыков в любой из игр. Данные категории присваиваются сотрудникам технической службы древа, не ниже 4 уровня допуска, и сотрудникам службы безопасности. Еще одна категория граждан имеет возможность назначения любых показателей в любом из кластеров виртуального пространства, за исключением ствола». «Частные миры», — догадался боярин. «Владельцы корпораций». «Не все, но да». «Что возвращает нас к вопросу? Почему я? Про уникальность я уже понял. Но как это может помочь найти алгоритм превращения тебя в призрака? Я не сыщик. Как ты понимаешь?» Древняя на некоторое время замолчала. Не раздумывая, какие раздумья могут быть у искусственного интеллекта, скорость обработки данных которого превосходит человеческую многократно. Она сделала паузу для того, чтобы подчеркнуть свою человечность. «Несколько причин», — после паузы сказала она. «Во-первых, я не могу покидать кластер пограничья, а ответы находятся за его пределами. Во-вторых, ни к кому из местных я обратиться не могу. Меня просто сдадут за награду, а ты чужак, к тому же, вне закона. Ты и не предашь, даже если захочешь. В-третьих, ты приличный человек, не делаешь зла без необходимости». В этом месте Игорь самым неприличным образом заржал. Озвученная Ивой характеристика была к нему совершенно неприменима. Так мог сказать только тот, кто его совсем не знает. Древнюю, впрочем, смех мужчины не смутил. Движением кисти она вызвала окно интерфейса, в котором крутилось видео похождений мага в пещере со скелетами. «И что ты хочешь этим сказать?» — поднял бровь боярин. «Ты не тронул ни одного гунигаста». «И что? Они же меня не трогали». «В том-то и дело. Ни один игрок не прошел бы мимо. Это ведь халявный опыт, деньги, лут, наконец. Понимаешь? А ты даже босса не тронул. А ведь в нем наверняка были вкусняшки для игрока». «Но он ведь...» Начал было Игорь, но оборвал себя, махнув рукой. «Пусть так. Но это доказывает только то, что я крайне неопытный игрок». Обычно люди стараются убедить окружающих в том, что они лучше, чем есть на самом деле. Изгнанник же действовал с точностью да наоборот. Поймав себя на этой мысли, он раздраженно чертыхнулся. «Можешь продолжать так думать», — вновь пожала плечами Древня. «Я свои выводы уже сделала. Как и выбор».